Взятый на прокат Таурус оказался быстрее Бравады. На сухих июньских дорогах ему не было равных. Возможно, во время январских снегопадов или февральского гололеда Ричард оценил бы все преимущества привода на четыре колеса, но для поездки по берегу реки Гудзон в июне самый обычный седан мог дать 100 очков форы джипу. Невысокий, надежный, отлично удерживающий дорогу, Таурус легко справлялся с поворотами, да к тому же двигатель почти не шумел. Ричард нашел какую-то городскую станцию и услышал, как певица Вайнона Джад спрашивает: «Почему не я?» Ричард подумал, что она совсем не должна ему нравиться, потому что если бы кто-нибудь спросил его, хочет ли он послушать жалобную песню в стиле кантри про любовь, он, скорее всего, отказался бы, поскольку у него были совсем другие предпочтения. Но его поразил голос певицы и потрясающее гитарное сопровождение. А стихи взяли за душу, когда он представил себе, что это поет не Вайнона Джад, а Джоди. «Почему не я, когда ты постареешь? Почему не я?» Он начал подпевать. Его грубый бас сплелся с парящим контральто, и к тому времени, когда песня закончилась и началась реклама, Ричард решил, что если когда-нибудь у него будет собственный дом и стереосистема, как у всех остальных людей, он обязательно купит пластинку с этой песней «Почему не я?». Он направлялся на север по 9-му шоссе. Рядом с ним на пассажирском сиденье лежала отличная карта, выданная вместе с машиной. Судя по ней, Брайтон был расположен на западе и прямо на реке Гудзон. Тут же пристроился адрес пожилой пары, написанный на листке, вырванном из блокнота «Макбаннерман». Ричард старался ехать со скоростью 65 миль в час, достаточно быстро, чтобы поскорее добраться до места, но не нарушая правил, чтобы не привлечь внимание дорожных копов, которые могли прятаться за каждым кустом со своими хитрыми приборчиками и квитанциями на штраф, дожидаясь подходящего момента, чтобы пополнить муниципальную казну. Примерно через час Ричард добрался до Гаррисона и прикинул, что отсюда должен следовать на север до Большого шоссе, которое, насколько он помнил, шло на запад через реку и в сторону Ньюберга. Затем около реки он покинет шоссе и въедет в город с севера. А дальше останется только найти нужный адрес, что может оказаться совсем непростым делом. Но это оказалось проще, чем он думал, потому что дорога, которая вывела его в Брайтон с шоссе, имела то же название, что стояло во второй строчке адреса стариков. Ричард поехал на юг, внимательно вглядываясь в надписи на почтовых ящиках и номера домов. И вот тут начались проблемы. Почтовые ящики были сгруппированы по 6 штук и расположены сотни ярдов друг от друга. Причем они стояли на открытых пространствах, и понять, к каким домам они относятся, было невозможно. Да и вообще, Ричард видел очень мало домов. Складывалось впечатление, что по большей части они стоят в конце узких сельских дорог, покрытых гравием или залатанных асфальтом, уходящих в лес влево и вправо, словно туннели. Наконец Ричард нашел нужный почтовый ящик. Он был прикреплен к деревянному столбику, потрепанному непогодой и наклонившемуся вперед. Его оплетали буйно разросшиеся ползучие растения с колючками. Ящик был большой, темно-зеленый, с номером дома, аккуратно написанным от руки на боку белой краской. Дверца свободно болталась на петлях, потому что ящик был переполнен почтой. Ричард вынул все и положил на пассажирское сиденье рядом с собой. Затем закрыл дверцу ящика и увидел на ней имя, выведенное тем же аккуратным почерком – Хобби. Почтовые ящики стояли по правую сторону дороги для удобства почтальона, но узкие проселочные дороги расходились от них в обе стороны. С того места, где он остановился, Ричард разглядел 4 дороги, 2 налево и 2 направо. Он пожал плечами и поехал по первой, той, что вела направо в сторону реки. И ошибся. Он обнаружил 2 дома, один с северной стороны, другой с южной. На воротах одного из них имелась табличка «Козинский», около другого под баскетбольным кольцом, прикрепленным к крыше гаража, стоял красный Pontiac Firebird. На лужайке валялись детские велосипеды, ничто не указывало на то, что здесь живут пожилые люди. Первая дорожка налево тоже оказалась не той. Нужный дом Ричард обнаружил на второй дороге, которая сворачивала направо и шла вдоль реки, густо заросшей травой. У ворот он увидел ржавый почтовый ящик, оставшийся с тех времен, когда почтальоны не ленились подходить к дому. Он был того же тусклого зеленого цвета, только еще более поблекшего от времени и непогоды. Тот же аккуратный почерк, едва различимые, точно тающие у вас на глазах привидения буквы «Хобби». Среди вьющихся растений, висящих точно густой занавес, Ричард разглядел телефонный кабель и силовые провода. Он проехал по подъездной дорожке, с обеих сторон ощетинившейся зарослями деревьев и кустов, и остановился позади старого седана «Шевроле», припаркованного под углом под навесом для автомобиля. Огромная старая машина с капотом и багажником размерами с кабину самолета от времени стала такой же тускло-коричневой, как и все старые машины. Ричард выключил двигатель и вышел из машины в мгновенно наступившую тишину. Затем нырнул внутрь, забрал почту с сиденья и остался стоять, держа ее в руке. Низкий одноэтажный дом вытянулся на запад в сторону реки. Обитый старыми досками и покрытый кровельной дранкой, он был такого же тускло-коричневого цвета, что и машина. Во дворе царил ужасающий беспорядок. Таким становится ухоженный сад через 15 сырых весен и жарких лет. От навеса для машин к двери дома когда-то вела широкая дорожка, но она превратилась в узкую тропинку, заросшую густыми кустами. Оглядевшись по сторонам, Ричард пришел к выводу, что взвод, вооруженный огнеметами, был бы здесь полезнее, чем отряд садовников. Он добрался до двери, сражаясь с торчащими во все стороны ветвями кустов, которые норовили схватить его за ноги. На двери имелся звонок, но он проржавел и давно не работал. Наклонившись вперед, Ричард постучал в деревянную дверь костяшками пальцев и стал ждать. Никакого ответа. Он снова постучал. У него за спиной жили своей жизнью джунгли, жужжали насекомые, остывал двигатель Тауруса, стоящего неподалеку. Ричард снова постучал. Подождал немного. И услышал в доме скрип половиц, который опережал чьи-то шаги. Потом шаги остановились по другую сторону двери, и до него донесся женский голос: «Кто там?» «Ричард», — ответил он, — «друг генерала Гарбера». Его голос прозвучал громко, и у него за спиной кто-то промчался сквозь кусты, спасаясь бегством. Какое-то животное. Он услышал, как открывается старый замок, а вслед за ним щеколда. Дверь со скрипом распахнулась, и Ричард, шагнув в темноту, увидел перед собой пожилую женщину лет 80, очень худую, седовласую, сутулую, в блеклом цветастом платье с широкой юбкой. Такие платья женщины носили на приемах на открытом воздухе в 50-е или 60-е годы. К ним обычно прилагались белые перчатки, широкополые шляпы и спокойные улыбки. Ричард видел их на фотографиях. «Мы вас ждем», — сказала женщина. Повернулась и шагнула в сторону. Ричард кивнул и прошел в дом. У нее была такая широкая юбка, что, проходя мимо, Ричард услышал громкий шелест нейлона. «Я принес вашу почту», — сказал он. «Ящик был переполнен». Он протянул ей толстую пачку мятых конвертов и стал ждать. «Спасибо, вы очень любезны», — сказала она. «Идти до ящика далеко, а мы не любим останавливать там машину, чтобы кто-нибудь не въехал в нас сзади. На дороге ужасное движение, а люди ездят так быстро, быстрее, чем следует». Ричард кивнул, подумав, что ему редко доводилось видеть дорогу, которая была бы тише и пустыннее этой. Если бы кому-нибудь вздумалось лечь спать прямо на желтой линии, у него имелись бы все шансы дожить до утра. Он продолжал держать в руках почту, которая совершенно не заинтересовала пожилую леди. «Куда положить?» — спросил Ричард. «На кухню, пожалуйста». В коридоре, отделанном мрачными деревянными панелями, было темно. В кухне, где имелось крошечное окошко с желтым ребристым стеклом, оказалось еще хуже. Там стояла разномастная мебель, облицованная потемневшей от времени фанерой, и имелось несколько забавных старинных эмалированных кухонных приспособлений в серую зеленую крапинку на коротких ножках. Здесь витали застаревшие запахи еды и нагретой духовки, но было чисто. На полу из линолеума тряпичный коврик, в кружке с отбитым краем пара очков. Ричард положил почту рядом с кружкой. Когда гость уйдет, хозяйка снимет нарядное платье, уберет его в шкаф с шариками от моли, наденет очки и прочтет почту. «Могу я предложить вам кусочек кекса?» — спросила она. Ричард посмотрел на плиту и увидел фарфоровую тарелку, накрытую салфеткой. Она что-то для него испекла. «И кофе?» Рядом с плитой стояла древняя кофеварка из ярко-зеленой эмали со стеклянной шишечкой наверху. От нее к розетке шел шнур с потрепанной оплеткой из ткани. «Я люблю кофе с кексом», — сказал Ричард. Хозяйка кивнула с довольным видом, сделала шаг вперед, задев своими шуршащими юбками дверцу духовки, и тонким дрожащим пальцем нажала на кнопку кофеварки. Все было приготовлено заранее. «Всего пара минут, и кофе готов», — сказала она, затем замолчала и прислушалась. Старая кофеварка начала громко булькать. «Идемте, я познакомлю вас с мистером Хобби. Он проснулся и очень хочет вас видеть, пока варится кофе».